Глава 28. Лицо госпожи исказило ненависть. «Дамианос, ты вечно суешь нос не в свое дело», — прошипела женщина. Мужчина снисходительно улыбнулся. «Гекуба, я знаю, что ты думаешь обо мне. Только я не враг тебе и твоему дому, и никогда им не был. Ты постоянно лез со своими советами к Димитрису. Из-за тебя он не продал рощу после смерти Миланты. И я осталась прозябать в этой глуши, одинокая и всеми покинутая». «Не будем спорить при посторонних», — мягко остановил ее Дамианос. «Мне нужно огласить волю покойного». Поверенный выразительно глянул на Хоруса, сидевшего в углу, и с любопытством слушающего перепалку. «Конечно», — надменно кивнула Гекуба. «Только сейчас я провожу рабыню к ее бывшему хозяину». «Нет, завещание касается и Мелиссы. Я ведь не ошибся?» — обернулся мужчина ко мне. «Вы Мелисса?» Молча кивнула, все так же стоя на пороге. «Какое решение может касаться рабыни?» Злые глаза Гекубы потемнели от ярости. «Или она не только влезла в его постель, но и в наши деньги?» Дамианос, сложив руки на груди, спокойно слушал бредни вдовы. «Я же хотела только одного — уйти подальше от этих лживых речей. Было ощущение, словно меня полили грязью. И она застыла на коже. Я чувствовала ее буквально физически, хотелось помыться». Дождавшись, когда Гекуба выплеснет весь яд, Дамианос прошел к столу. «Я не жду от тебя гостеприимства, понимая твое горе. Мое дело только огласить завещание». Престыженная вдова осеклась и замолкла. «Прости, Дамианос, будь моим гостем». Делия принесла вина и угощение, мужчина слегка пригубил из кубка. Про Хоруса все забыли. «Итак», — гость развернул внушительный свиток, который все время держал в руке. «Разреши приступить?» Гекуба молча кивнула, вперев взгляд в бумаги. «Мой дом и мое состояние оставляю своей жене Гекубе», — начал зачитывать завещание Дамианос. Вдова удовлетворенно улыбнулась. «Оливковую рощу со всеми землями, строениями и рабами оставляю Мелиссе, бывшей рабыне, а ныне свободному человеку. Также вверяю ей гладиатора по имени Атрей». Глаза Гекубы метали молнии. Казалось, ее взгляд испепелит меня. «Вот как!» Она вцепилась в подлокотники кресла так, чтобы белели костяшки пальцев. «Вот куда залезла ты, змея!» Хорус уронил челюсть, переводя взгляд с меня на хозяйку. «Это исключено», — взяв себя в руки, сказала Гекуба. «Мелисса должна быть отдана Салону, бывшему хозяину. Она владеет магией, и торговец из Фиф не имел права продавать ее. Он был введен в заблуждение обманными действиями рабыни». «Не сегодня», — спокойно улыбнулся Дамианос. Он развернул еще один свиток и зачитал. «Рабыня Мелисса при двух свободных гражданах Элевсина, Дамианосе и Алексисе и жрице храма Диментры признается свободным магом. Как видишь, в Телестерио не знают о даре девушки, а потому она не может быть возвращена бывшему хозяину и никакому другому. Отныне она свободный человек и полноправная хозяйка Оливковой рощи». Мужчина обернулся ко мне. «Осталась одна формальность». Дамианос поднялся и подошел ближе. «Я должен осмотреть тебя. Убедиться, что на теле нет никакой отметины. Ты не здешняя, а варвары часто клеймят своих рабов. Димитрис не смог подтвердить этого». «Что мне надо сделать?» «В принципе, догадалась. И все равно, пусть хоть всем скопом меня осматривают. Отныне я свободна. Остальное мелочи». «Я должен убедиться лично, но предпочту действовать по-другому». И тут рядом с Дамианосом объявился Лар. Забавный, пятнистой расцветки, но с очень важной мордашкой. «Позволь», — продолжил мужчина, — «тебя осмотрит мой дух. Тогда обнажаться при посторонних тебе не придется». «Конечно», — кивнула я, — «он у вас симпатичный». Дамианос скинул брови. «Ты его видишь?» Лар аж подпрыгнул на месте и засеменил ко мне, застыв в паре шагов от моих ног. «Да, господин, вижу». «Оставь всех господ в прошлом», — мягко сказал мужчина. «Ты свободна. Господа остались в прошлом». «Да, Дамианос», — кивнула ему. «А у нее 4 лара», — наябедничал дух поверенного, причем с самой ехидной рожицей. Я показала ему язык, отвернувшись от чужих глаз. «Даже так? Интересно. Что ж, приступим, давайте закончим быстрее с формальностями. Мне нужно торопиться». Пушистик степенно приблизился, подлетел на уровень моих глаз, сделал пару пасов и начал медленно опускаться, ведя руками вдоль тела. «Чисто!» Отрапортовал он хозяину, едва коснувшись земли. «Формальности улажены. Дамианос вручил мне вольную и бумаги на рощу. Владей, Мелисса, и сделай так, чтобы Димитрис никогда не пожалел о своем последнем решении. Спасибо. Я слегка склонила голову. Стойте, вмешался Хорус. Тогда, госпоже, заплатите сумму, за которую была выкуплена рабыня. Что? Гнев вдовы обернулся против надсмотрщика. Ты смеешь диктовать мне условия? Кем совершена сделка? Проблеял Хорус растерянно. Димитрисом, госпожа. К нему идите за деньгами. Могу подсказать дорогу. Глаза Гекубы сузились, превратившись в щелки. Пион! Смотритель появился почти сразу. Готово поспорить, он слышал весь разговор. Выкини этого за ворота. Придет еще, всыпь ему плетей. Пион сделал знак кому-то снаружи. В кабинет вошли двое рабов. Подхватили подмышки поникшего Хоруса и вынесли во двор. «Дело улажено», — заметил Дамианос. «Прощай, Гекуба. Мелисса, разреши переговорить с тобой с глазу на глаз?» Мы вышли на улицу, укрывшись от солнца в тени портика. «Ты необычная девушка», — начал он без всяких предисловий. «И одаренный маг». Димитрий составил внушительное пожертвование в Телестерионе, чтобы жрецы приняли твою сторону и согласились подписать документ. «Не забывай об этом. И посылай дары, не скупись. В трудную минуту за твоей спиной будет один из крупнейших храмов Эллады. Ты можешь также обучаться там, если захочешь. И я тоже помогу тебе, когда в том будет нужда. Сегодня у тебя появился еще один друг». Дамианос светло улыбнулся и протянул мне руку. «Почему?» – растерялась невольно. «Кто я для этого чужого мужчины?» «Димитрис рассказал о том, как ты спасла сад. И моему Лару понравилось». Шкодно подмигнул мужчина, выражение лица стало совершенно мальчишеским. «А заносчивый Кастер редко к кому относится с благоговением. И заставь своих Ларов как следует обучать тебя. Они много знают, но ужасно ленивы». «Это точно», — рассмеялась в ответ. «Спасибо за совет и за дружбу». «Не прощаюсь с тобой», — улыбнулся Дамианос. «Позволь навестить тебя в роще». «В любое время». «И будь осторожна». Димитрис разворошил большой гадюшник. Мужчина развернулся, пружинищим шагом дошел до колесницы и скоро скрылся в клубах пыли. Из-за колонны выглянули 4 счастливых мордашки. Элисса промакивала лапкой глаза. «Не радуйся прежде времени», — раздалось позади шипение разъяренной Гекубы. «Як пойду к Байону. Эти бумаги лично сожгу на твоих глазах. Царь не допустит, чтобы какая-то шаромышка владела рощей». «Твое право», — я обернулась, выпрямив спину. «Прощай, Гекуба». Лицо вдовы помрачнело. «Ты, нищенка, сними все, что мы тебе дали, и убирайся». «Как скажешь», — ответила, не оборачиваясь. Я ушла в свою спальню, достала старую эксамиду, превратившуюся в лохмотье. «Придется идти в таком виде», — вздохнула, показывая Ларам свои пожитки. «Не огорчайся», — Элиса, брезгливо сморщив носик, приподняла край короткого платья. «Ты покинешь дом как королева, переодевайся». Я натянула старую одежонку, скинула сандалии. Моя кошечка покрутилась вокруг, выделывая пассы руками. «Готово!» — она развернула магическое зеркало. Я глянула, ахнув. Эксамида стала не просто целой. Она приобрела глубокий синий оттенок. Причесанные волосы лежали шелком по плечам. В таком виде не стыдно покинуть негостеприимный отныне дом. В комнату заглянула Делия. «Мелисса?» — она оглядела наряд. «Откуда такая красота?» «Осталось от прежней жизни», — ухмыльнулась я. Служанка растерянно протянула мне простое длинное платье. «Думала, тебе оно пригодится, а теперь и не знаю». «Очень пригодится. Ни для кого не секрет здесь, что я маг». «У нас тайны не сохранишь», — улыбнулась Делия. «Элисса, покажи настоящий вид эксамиды». Мое платье на мгновение приняло свой затрапезный облик, и женщина, понимающе улыбнулась. «Отлично, Мелисса. Гекубу давно пора поставить на место». Мы вышли во двор, пион позвал Атрея, которому уже рассказали все новости. Я в сопровождении Делии и Айолы, не побоявшихся гнева хозяйки, так и застывшей в дверях кабинета, гордо подняв голову, прошла к воротам, попрощалась со слугами и вышла на дорогу. У бывшей госпожи свело челюстью при виде моего платья. Рядом со мной следовал довольный Атрей.